5. Машина остановилась у конторы. Ярмышев прошел в кабинет главного инженера, постучал в дверь и, открыв ее, увидел Бажену и Кондрашова, склонившихся над столом. Они рассматривали через лупу камень, не из тех, которые принесла прежде Бажена, а другой, немного больше. На лицах радостное возбуждение. Они подняли головы, и Бажена с удивлением воскликнула: «Ты вернулся?» и, смутившись, зарделась. А Кондрашов развел руками. Картинно. «Неисповедимы тропы пограничников. Вот поистине не знаешь, где мелькнет зеленая фуражка. Дела службы к нам, Велен Никифорович, или...» «Нарушена граница. Возможно, диверсия у вас. Соберите, Иван Георгиевич, геологов. Только хотелось бы без лишнего шума». «Велен», — воскликнула Бажена, — «это опасно?» Ярмышев, пожав плечами, улыбнулся. «Вполне возможно. Только пограничникам не привыкать. Нами путеводит пословица: волков боятся в лес не ходить». «Вы точно знаете, — прервал старшего лейтенанта Кондрашов, — что нарушители обязательно посетят с недобрым намерением нас? Или это лишь ваше умозаключение?» «Умозаключение. Прошу вас поторопиться со сбором людей. Но на буровых вышках оставьте по 2 человека. Днем нарушители вряд ли рискнут что-либо предпринять. Однако оголять вышки не следует». Кондрашов, кивнув, бросил: «Одну минуточку», и, обратившись к Бажене, заговорил приказным тоном: «Сходите на дальний шурф, пусть все идут сюда». Ярмышев хотел возразить, что не следует девушку посылать сейчас так далеко от поселка, но, перехватив ее взгляд, она с благодарностью смотрела на главного инженера, промолчал, а про себя подумал с явной досадой: «Рада, что Кондрашов послал на шурф? Почему? Не хочет со мной оставаться?» Ярмышев заблуждался. Бажена даже не думала, что Велен может ревновать ее к Ивану Георгиевичу. Он ее начальник, внимателен к ней не как к девушке, а как к талантливому специалисту. Он сам ей говорил о ее способностях, предложил даже писать кандидатскую диссертацию по материалам геологической партии, обещал помочь. Она досадовала на себя за то, что краснела, когда Велен заставал ее вместе с Кондрашовым. Она не виновата ни в чем. Она на работе и нисколечко не любит главного инженера. Он одет модно и опрятен всегда. Это хорошо. Каждый хорошо воспитанный человек должен следить за собой. И она тоже приоделась и прическу изменила. Не для Кондрашова, а для Велена, чтобы ему нравиться. Нет, Бажена не винила себя ни в чем. Она была бы рада сейчас остаться с Веленом, разгладить его строгие складки на переносице, но с не меньшей радостью она восприняла просьбу Кондрашова. Она соприкасалась с тем, чем живет Велен, помогала ему, и если ей придется встретиться с опасностью, не струсит. «Я бегом, Велен, и всем скажу, чтобы спешили», — пообещала Бажена и быстро вышла из кабинета. «И я вас покину, пойду распоряжусь. Поскучать пока придется, но ведь...» Замолчав, Кондрашов развел руками и пожал плечами. «Не обессудь, мол, сам принес беспокойство». Оставшись один, Ярмышев подошел к висевшей на стене схеме геологической партии и принялся обдумывать, сколько где разместить нарядов, в каком месте устроить засаду силами пограничников, охрану каких участков поручить самим геологам. Он знал, что часть солдат прибудет сюда, остальные перекроют границу, а последу идут ефрейтор Акимов с собакой и наряд Семятина. Взяла, если след собака, не потеряет его. Задержит эта группа нарушителя. Ярмышев не разделял предположения своего командира и считал, что нарушитель, скорее всего, один. И тогда эти приготовления окажутся бесполезными. Ярмышев даже представил себе, как Кондрашов скажет своим мягким, приятным голосом: «Умозаключение не подтвердилось практикой». Разведет картинно руками: «Мы, дескать, не виноваты в том, что не смогли ничем помочь». И странная мысль мелькнула у старшего лейтенанта. Ему захотелось, чтобы группа Акимова не смогла задержать нарушителя, который бы пришел сюда, не в тыл, а именно к геологам, чтобы обязательно при нем была взрывчатка, оружие, и чтобы он, Ярмышев, сам лично задержал диверсанта. Пусть посмотрит Кондрашов, а то... «Вы точно знаете? Или это ваше умозаключение?» «И Бажена пусть посмотрит, а то ушла, обрадовалась, что Кондрашов поручение дал». Но тут же Ярмышев остепенил себя, размяк. Идиотские мысли лезут. Однако думать об Ажене не перестал. Он смотрел на схему геологической партии, а мысли уводили его на берег ручья, где он в первый раз встретился с Баженой, в гостинице геологической партии в центральном совхозном поселке, где он заговорил с ней о свадьбе. Но вот он, словно в яви, увидел ее в кабинете главного инженера, когда она в модных сапожках, в мини-юбке, с пышной прической, склонилась вместе с Кондрашовым над столом, и щеки их почти соприкасались. Ярмышев смотрел на схему, но видел ее вспыхнувшее краской смущенности лицо, виноватый взгляд синих глаз, и будто чувствовал легкое прикосновение ее маленьких пальцев к переносице. Сердце Ярмышева тоскливо сжалось. «Нет, так нельзя», — приказал он сам себе. Прошелся по кабинету несколько раз, пытаясь отвлечься от личных переживаний и перестроить мысли только на подготовку к возможной встрече диверсантов. С трудом, но удалось. Но тут иная недолго. Что же солдаты не едут, пора бы. И чтобы совсем прийти в себя, вышел на крыльцо. Не мог больше оставаться один на один с беспокойными мыслями. И верно поступил. Вроде бы сам по себе начал складываться план общих действий. Начали подходить геологи. Здоровались с ним, проходили в кабинет Кондрашова. Подъехала и машина с пограничниками. Шестеро солдат и водитель. Ярмышев приказал солдатам тоже заходить в кабинет главного инженера. Водитель уже отъехать подальше от конторы и поставить машину так, чтобы она не очень бросалась в глаза. «Припаркуй вплотную к какому-нибудь домику, чтобы со скал ее не было видно». Осталось одно — связаться с заставой, узнать новое по обстановке и тогда уж ставить совместные задачи геологам и своим бойцам. «Распределю всех по своим местам, а сам съезжу к границе», — решил он. «Проверю наряды». Вернувшись в кабинет Кондрашова, спросил. «Знаете, почему оторвали от работы?» «Толком-то нет. Нападение вроде бы готовится на нас. Не учеба ли пограничная, прикидываем, с нами запланировано?» «Что не учеба, то точно. Вот соберутся все, объясню подробно. О своих делах поведайте, если не секрет. Как успехи?» «Дела наши лучше некуда. Богатейшую кладовую открываем». Подошел к схеме один из геологов. «Мы прежде вот в этом направлении вели поиск. Не совсем удачно шло дело. Ни шатка, ни валка. А новенькие, Кондрашов, с Панковой Баженой, вашей невестой, провели расчеты и обосновали теоретически, что вот сюда пласты идут». Геолог показал на схеме направления, где были обозначены новые буровые вышки и новые шурфы. «Повернули мы сюда. Буровую поставили, не снимая пока первую. Шурф пробили. Дальним назвали. Вы знаете его, ходили туда. И вот успех. Поистине промышленные запасы. Теперь еще пробьем пару шурфов подальше. Подтвердятся прогнозы быть здесь городу. А обожение молодому специалисту материал для диссертации. Кондрашов ей пособит». И замолчал. В кабинет вошел главный инженер с группой геологов. Оглядев собравшихся, похвалил. «Все здесь, кроме дальнего шурфа, похвально, очень похвально. Из дальнего тоже вот-вот подойдут. Военная дисциплина, не правда ли, Велен Никифорович?» Ярмышев слушал Кондрашова, не вникая в смысл слов. Он был потрясен услышанным. «Диссертация. Она ни слова не говорила о ней. Ни слова. Скрывала, неуверенная пока что в окончательной победе их с Кондрашовым расчетов? Нет. Нет-нет. Нет, тут другое. Считает, что не смогу понять, или хочет скрыть, что Кондрашов вызвался помочь». Он вдруг отчетливо понял, отчего Бажена так уклончиво ответила на его предложение о женитьбе. Не была уверена в успехе их расчетов с Кондрашовым, ждала результата. Предвидя конец их близких отношений, отрешенно думал он, но вместе с тем не мог не гордиться Баженой. Она, молодой специалист, недавно приехавшая в партию, предложила изменить направление поиска и сумела обосновать свое предложение. Ярмышев сейчас был уверен, что именно она одна провела теоретические расчеты, а Кондрашов примазался к ней. Теперь он вполне осознавал глубинный смысл ее слов, сказанных однажды: «Не могу бросить свою мечту». Пришли геологи с дальнего шурфа. В кабинете стало тесно. Многим не хватило стульев, и они столпились у двери. Кто-то предложил принести стулья из другого кабинета, но Кондрашов сказал, что не стоит терять на это время. Язык военных скуп и конкретен. «Действительно, я долго не задержу», — кивнул Ярмышев и, сделав небольшую паузу, начал рассказывать об обстановке. Несколько человек нарушили границу. Поиск их ведет застава и отряд. Мы предполагаем, что нарушителей интересует прежде всего ваша геологическая партия. «Хотят, стало быть, узнать, что мы здесь ищем?» — бросил кто-то реплику. «Да, хотят», — ответил Ярмышев. «Поэтому я обращаюсь к вам за помощью. План таков. Сейчас половина из вас разойдется по своим рабочим местам. Примерно через час сделайте так, Иван Георгиевич, будто что-то произошло на старой буровой. Демонстративно направьте туда людей со всех шурфов и новой буровой. Целесообразно и ночью продолжить устранение аварии. Необходимо создать видимость этой аварии. Может, еще кое-что придумаете на ваше усмотрение. Лишь бы фальши не чувствовать. Это главное из главных. Один пограничник на всякий случай будет к вам придан. Остальные геологи, физически более крепкие, пусть останутся здесь. Задачу получат дополнительно». Ярмышев подождал, пока главный инженер разделил людей на две группы, и с первой вышел из кабинета. Тогда, окинув взглядом оставшихся, начал объяснять суть своего замысла. Он назвал фамилию пограничника, переписал геологов и поставил им задачу, где расположиться, какие направления взять под наблюдение. Всем остальным Ярмышев велел осторожно, когда совсем стемнеет, выдвинуться на вторую буровую вышку и залечь вокруг нее группами, так, чтобы в каждой был пограничник и два геолога. «Я тоже буду там», — добавил он. Они договорились об условных сигналах, после чего старший лейтенант поехал к границе. В какой же раз он сегодня ехал по этой хмурой дороге, но сейчас особенно внимательно смотрел на зубчатые скалы, не укрылся ли где нарушитель. И хотя Ярмышев понимал, что диверсант не лыком шит, не станет мельтешить близ дороги, наверняка изберет маршрут в стороне от нее, но все бывает. Вот он и всматривался в каждый расщелок, а если какая из скал казалась ему удобным укрытием для нарушителя, даже подавался вперед, будто хотел увидеть, что там, за ней. Встретился первый наряд. Все в порядке. Старший лейтенант приказал, как стемнеет, сменить место, залечь там, где дорога от геологов выходит из ущелья. Поехал вправо. Остался тоже доволен. Наряды замаскировались отменно. Если бы не условные сигналы, которые подавали пограничники, никого бы не заметил. «Давай обратно геологам», — приказал Ярмышев водителю. Вечерело, солнце побагровело и, казалось, стало холодным. От скал в ущелье протянулись пики тени, становясь с каждой минутой все длиннее и длиннее. «Поднажми. Успеть бы до темна». «Есть», — ответил Качанов и прибавил газу. Хмурые скалы проносились мимо, вершины их были освещены закатным солнцем, но темнота уже заползала в ущелье, и все, к чему она прикасалась, становилось тусклым и зловещим. «Странные горы. Давно здесь, а не могу привыкнуть. То от их красоты дух даже захватывает, словно самому себе говорил Ярмышев, то в душу робость вгоняет, не отделаешься от нее. Очень странно», — потом уже, обращаясь к водителю, распорядился. «В долину, как завернем, остановка. Переговорю с заставой». «Ясно». Небольшой поворот и долина. Тускло она освещена заходящим солнцем, которое медленно, но неотвратимо опускалось в седловину между двумя снежными пиками. Там, где оно задевало своими круглыми боками за лед, вспыхивали кровавые всполохи и веером рассыпались по небу. Ярмышев с минуту любовался картиной заката, прекрасной и тревожной. Затем включил рацию. «Удод, Удод, я Ястреб. Как слышите меня? Прием». «Радостная новость заставы. Группа отвлечения задержана. Только один скрылся в камышах. Главных двое. У них взрывчатка. Начальник заставы передал, что наряд Акимова потерял след и получил приказ спешно двигаться к геологам. Приказано сделать все, чтобы диверсию предотвратить. Буровые надежно прикрыты», — принялся анализировать свои действия Ярмышев, с учетом более ясных данных. «На ту, где народ авралит, не сунутся, на другой засада. Охрана поселка и контора слабовата. Самому придется остаться. И геологов снять из засады нужно. Поскорее бы Акимов со своими прибыл. Старший лейтенант, выключив рацию, скомандовал водителю. Вперед. Дальше ехали молча. И только когда въехали в поселок, Ярмышев поставил задачу водителю. «Придется тебе на время оставить баранку. Припаркуй машину в укромное местечко и на вторую буровую. Предупреди, что я останусь в поселке. Насторожи, чтоб смотрели в оба. О взрывчатке скажи. Потом обратно. Быть наготове. Но без сигнала не двигаться никуда». «Так точно». Пока доехали до поселка, совсем стемнело. Водитель поставил машину за третьим домом от конторы, почти вплотную к стене, и поспешил на вторую буровую, а старший лейтенант собрал всех оставшихся для охраны поселка. Рассказал им о своем разговоре с заставой, затем добавил. «Иное решение я принял. Разбейтесь на две группы. С гитарами». «Гитары есть?» «Как геологу без гитары?» «Конечно, есть», — подтвердили ему о наличии гитар сразу несколько человек. «Вот и ладно будет. В крайних домиках справа и слева на крылечках соберитесь. В комнатах свет пусть горит. Вам лучше будет видно. Определенно, нарушители собираются выкрасть документы. Услышав вас, они подойдут к конторе со стороны ручья. Там мы их и встретим». «Вы так говорите, будто знаете замысел гостей незваных. А они и гости знают поселок как свои пять пальцев. Где контора, где документы, ради которых, как мы предполагаем, они решили нанести сюда визит». «Не вам, геологам, сомневаться. Вы же изучаете место, где начинаете разведку. Они что, вслепую пойдут, что ли?» «Знают они. Все знают. И план осмысленный имеют. Вот нам и предстоит поступить так, чтобы они не по своему плану действовали, а по нашей указке, то есть как нам выгодно. Одно твердо прошу. Ни в коем случае не нарушать моего приказа. Что бы ни случилось, своего места не покидать, пока не получите новой команды». «Понятно», — нестройно ответили геологи и начали расходиться, договариваясь, кто возьмет гитары и кто начнет первым играть. Со старшим лейтенантом остался рядовой Нечет, солдат второго года службы, высокий, плечистый, со спокойным, скуластым лицом. «Ну что, вдвоем мы, Яков, остались? Как кавалеристы говорят, нас мало, но мы со шпорами. Пойдем?» «Так точно. В Барбарисе устроимся. Я там, товарищ старший лейтенант, два куста хороших приглядел». «Верно мыслишь. Перчаток только нет. Руки пообдерем». «Подживут». «Логично». Вышли. Постояли на крыльце минуту, вторую. Тихо-тихо. Потом все громче и громче звон комариный. На пир собратьев собирают. Неприятный, раздражающий. От скал, приглушенный расстоянием, донесся глухой стон, а следом раскатистый смех совы. Ярмышев уже много раз, когда допоздна задерживался у Бажены, слышал стон и смех совиный, но тогда не казались они ему такими тревожными. Сейчас же старшего лейтенанта охватило непонятное беспокойство. «Пошагали в логово колючее», — в полголоса позвал он Нечета, и они пошагали к густым барбарисовым кустам. Кусты эти совсем близко от конторы. Похожи они на большие приплюснутые шары. Барбарис — хорошее укрытие. И зайцы, и лиса в таких кустах прячутся, птицы гнезда вьют. Не сыскать лучшего места для маскировки. Только люди обычно с собой плащи брезентовые да перчатки прихватывают. Уж больно острые крючковатые колючки. Шел Ярмышев к зарослям, слышал размеренные шаги солдата, его ровное дыхание, и на душе становилось спокойнее. «Подживут», — мысленно повторил слово Нечета старший лейтенант, когда подошел к облюбованному кусту и, осторожно раздвигая веточки, полез в его середину. Колючки цеплялись за гимнастерку и брюки, прокалывали их и жалили тело, царапали руки и даже щеки. И все же Ярмышев улегся поудобней, раздвинул веточки впереди, чтобы наблюдению не мешали, и замер. Сова ухнула тревожно, захохотала, и будто в ответ на этот раскатистый хохот полились робкие аккорды гитары. Время шло медленно-медленно. Геологи уже начали повторять песни. И гитары, и голоса звучали все менее стройно. Чувствуют, что по обязанности поют, а не по зову души. Ярмышев досадовал на геологов, думая, что и нарушитель может догадаться, для чего в этот поздний час звучат гитары. насторожиться, во всяком случае. Но потом решил, будет ли он нарушитель. Может, зря все эти приготовления. Представил себе, как Кондрашов своим мягким, приятным голосом скажет, «Умозаключение не подтвердилось практикой». И он с досадой подумал о главном инженере. Ну, тип. А что ложного в тех предполагаемых Ярмышевым словах Кондрашова? И начальник заставы, и сам Ярмышев действительно только выдвигали свои версии, и не одну. Какая же из них окажется верной? Правда, версии строились не на песке, имели основу. Действия пока что так и разворачивались, как предполагал Антонов. Но все может круто измениться. И тогда он, Ярмышев, сам скажет геологам примерно те же слова. Версия не подтвердилась, извинится за то, что нарушил привычный ритм их работы. Если кто-то и пошутит, мол, перестарались, он ответит пограничной шуткой. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Без всякой обиды. Но Кондрашов, так уж бывает в жизни. Все, что делает соперник, все вызывает раздражение, все неприятно. Тугой волной громыхнул воздух. Гитары, вздрогнув, смолкли. В наступившей тишине Ярмышев отчетливо услышал, как геологи побежали ко второй буровой. Забыли все наказы. Ярмышев и сам готов был кинуться туда, но сдержал себя. А вот мысленно был там, на буровой. Неужели просмотрели? Не может быть, не может. А Акимов с собакой медленнее черепахи. Думая так, вслушивался в тишину. Не шевелится ли нечет? Нет, тихо. Самому же старшему лейтенанту казалось, что он делает ошибку, оставаясь здесь в то время, когда на буровой сейчас он нужней. То оправдывал свое действие, то вдруг возникало желание отправить нечета или водителя Качанова на буровую, но вновь и вновь Ярмышев приказывал, именно приказывал себе лежать на месте, потому что в поселке остались лишь они вдвоем. «Почему выстрелов нет?» Возник вдруг недоуменный вопрос. «Что-то не то. Что? Что произошло?» «Ждать нужно. Ждать». Совсем уже не было сил лежать под кустом барбариса. Уже последний раз приказал он себе решительно «Лежи, не шевелись». Наступал момент, когда не останется сил удерживать себя под кустом, кинется он к буровой, и в это самое критическое мгновение старший лейтенант услышал легкие шаги, определил «Обувь мягкая». Силуэт мелькнул в темноте. Вот уже человек вбежал на крыльцо и потянул за ручку дверь. Оглянулся, прислушался. Еще раз со всей силы рванул дверь. Она не поддалась. Спрыгнул с крыльца и к окну. Ярмышев, не обращая внимания на то, что острые колючки впиваются в тело, начал выползать из куста. От нарушителя он не отрывал глаз. Крепкий орешек. И рост выше моего, как нечет. Нечет щелкнул прицельной планкой, сигнал подал, что тоже выбирается из куста. «Сейчас окно разобьет», — прикидывал Ярмышев, выбравшись из своего укрытия и наблюдая за куста за действиями нарушителя, выбирая нужный момент для броска. А тот что-то вынул из кармана, стал приклеивать к окну. «Лента, ишь ты, все предусмотрел». Нарушитель нажал на стекло, оно едва слышно хрустнуло. Оглянулся. Постоял без движения, ничего подозрительного, ухватился за раму, легко подтянул свое тело и стал протискиваться в створку с выбитым стеклом. Старший лейтенант рывком поднялся и побежал к конторе. 5, 10 шагов, еще пару, и можно крикнуть, чтобы сдавался. Но нарушитель услышал шаги Ярмышева, сильно оттолкнулся от окна и, едва его ноги коснулись земли, выстрелил. Фуражка слетела с головы старшего лейтенанта, пуля обожгла макушку. Он выстрелил в ответ, но не попал. Нарушитель кинулся в темноту, а перед ним с автоматом нечет. «Руки!» — подоспел и старший лейтенант. Обезоружил диверсанта, защелкнул на запястье наручники, и только тогда почувствовал Ярмышев, что воротник гимнастерки мокрый и липкий. Понял, кровь. И на висках кровь, и на щеках тоже. И тут только у него сильно закружилась голова, — сказал через силу, — к крыльцу. Когда вышли на свет и нечет увидел, что лицо старшего лейтенанта залито кровью, он крикнул нарушителю, огрев его прикладом, — «Ложись, подлюка!» Тот остановился, вроде бы не понявший, что от него требует пограничник, но нечет вновь замахнулся прикладом. «Ложись мордой в землю!» «И уже старшему лейтенанту, я сейчас перевяжу вас. Потом, Яков, Качанову давай. Пошли на буровую. Что у них там? Вернешься, перебинтуешь?» Ярмышев остался один. Он стоял в паре шагов от нарушителя, который лежал на земле вниз лицом. Ноги Ярмышев расставил широко, но все равно его покачивало. Он чувствовал запах теплой крови, набухший воротник прилип к шее. Ему хотелось сесть на крыльцо, но он продолжал стоять, боясь, что если попытается сделать шаг, упадет. А он должен выдержать, дождаться нечто, должен. И старший лейтенант стоял, не спуская глаз нарушителя и держа наготове пистолет с взведенным курком. Голова кружилась, ноги подкашивались, сильно тошнило. Различив торопливые шаги, подумал обрадованно: «Нечит спешит, значит, выдержал». Потом услышал, как заурчал газик, одобрил: «Верное решение, на машине быстрей. Скрывать, что мы здесь, смысла теперь нет, выстрелы были». Но вот его слух уловил топот солдатских сапог. Бегом приближалось несколько человек. А Нечит уже рядом, обхватил за талию и ведет к крыльцу. «Сейчас перебинтую. Все подживет, товарищ старший лейтенант, до свадьбы». Нечит приложил к ране бинт. Ярмышев стиснул зубы, чтобы не застонать. В это время из темноты вынырнула овчарка. За ней ефрейтор Акимов, следом Семятин. Собака рванулась к нарушителю. Ефрейтор придержал ее, приказав «рядом», и начал докладывать Ярмышеву. «Товарищ старший лейтенант», — Ярмышев перебил его вопросом, — «что там за взрыв был?» «Да это мы. Спустились в долину, гляжу, овчарка моя умница. Поворотила уши, забеспокоилась. Отстегнул поводок, она и прихватила нарушителя. Спрашиваю его, где остальные? Отвечает, что никого не знает, никого не ведает. Случайно, мол, перешел на нашу сторону. Сбился, дескать, в пути, в горах незнакомых. Развязали рюкзак. Глядим, в нем взрывчатка. Спрашиваю, куда направлялся со взрывчаткой? Вроде в рот воды набрал. Буровую, говорю, взрывать. Ни слова в ответ. Ну что же, говорю, молчи, молчи, тебе же хуже. А потом Семятину умышленно предлагаю, чтобы, значит, не нести такую тяжесть, подорвем ее прямо здесь». Диверсант сразу же себя выдал. «Вещественного доказательства, — говорит, — у вас не останется. Охотник я, и все тут». Тут мы поняли, что напарники его, один или два, начнут активно действовать по их плану только после взрыва, именно на буровой. Вот и рванули, а задержанного на второй буровой оставили, к вам спеша. Качанов за ним поехал. «Молодцы», — похвалил Ярмышев. «Уж куда как молодцы». Вскоре вернулся газик. Качанов выпрыгнул из машины, кинулся к старшему лейтенанту. Встревоженное лицо: «Сильно?» «Нечит обещал, что подживет до свадьбы», — ответил, даже улыбнувшись, Ярмышев, и после небольшой паузы приказал Акимову: «Отбой дай. Доложи на заставу. Обождем геологов. Поблагодарю их и домой».